Тананель пришел, как только ему рассказали о последних новостях. Он нашел Атшару, связанную по рукам и ногам с кляпом во рту, но преспокойненько спящую на кровати. Невольно улыбнулся. Он никогда не мог понять свою непредсказуемую воспитанницу. Провел руками над кроватью. Таня открыла глаза, посмотрела на учителя. «Зачем ты напала на Тенувиэль?» — спросил Тананель, снимая путы с ее ног. Таня возмущенно замычала. «Ах, прости». Тананель махнул рукой, и мох выскочил изо рта воспитанницы. «Я напала!» — возмутилась Таня и закашлялась. «Это она меня спровоцировала, а потом начала причитать!» — едва отдышавшись, договорила она. «Таня!» — строгим голосом начал Тананель. «Тенувиэль?» Атиль могущественного дома Сумрака. А ты напала на нее на глазах всего народа. Я еще раз повторяю, это она на меня напала, а не я на нее. Гневно выпалила Таня, отплевываясь от остатков мха. Я не враг тебе. Повысил голос Тананель, снимая путы с рук Атшары и зло отбрасывая их от себя. Сегодня только ленивый не пришел в Дракьер к матери с жалобой на мою гостью, которая на глазах у всех напала на влиятельнейшую особу из правящих домов. С осуждением посмотрел на свою воспитанницу. «Что ты делаешь?» Таня подошла к столу, налила воды в кружку, залпом выпила и только после этого возмущенно спросила. «А что я делаю?» «Я изо всех сил пытаюсь договориться с советом, чтобы ты смогла остаться рядом со мной. А ты совсем мне в этом не помогаешь». «Остаться с тобой?» — переспросила Таня. «Кем? Твоим домашним питомцем?» Тананель удивленно вскинул брови, удрученно покачал головой и негромко проговорил. «Узнаю слова Тенувиэль. Не стоило ей так говорить. Ни о каких питомцах речь не идет». «Тогда в качестве кого?» — спросила Таня. Тананель выглядел смущенным. Ему не нравился ни тон, которым с ним говорила его воспитанница, ни сама тема, которую они подняли. «Ты станешь хранительницей очага моего Дракьера». «Что это значит? Я стану твоей женой?» «Я не могу на тебе жениться, потому что мне нужны наследники». «Что-то я вообще ничего не понимаю». Таня насмешливо усмехнулась. «А разве наследников не с женами заводят?» «С женами», — ответил Тананель. «Более того, брак обязательно должен быть узаконен и засвидетельствован главами всех семи правящих домов. Это делается для того, чтобы потом никто не смог оспорить право на наследование трона. Именно поэтому я и не могу на тебе жениться. Мне нужны дети». Теперь Таня окончательно ничего не понимала. Получалось, он хочет, чтобы она осталась рядом с ним, но не может жениться на ней, потому что ему нужны наследники чистых кровей. То есть наследники, рожденные от Шара, их не устроят? Таня, а как ты представляешь себе, чтобы оборотень правил эльфами? Ну почему же сразу оборотень? Удивилась Таня. Ей теперь было крайне важно докопаться до истины. Ребенок лишь наполовину будет таким. «В нем смешается кровь от шара и эльфов». Сказать, что Тананель выглядел ошарашенным, значит ничего не сказать. Он какое-то время молчал, а потом тихо сказал. «Таня, от шара не могут понести от эльфов. Они вообще ни от кого не могут понести, только от себя подобных. Для этого и проводится турнир в Катьярне, для этого и нужен отбор. И поэтому так важно для вас продолжение рода». Таня в крайнем изумлении уставилась на учителя. У нее даже, кажется, глаз задергался. «Но ты всегда хотела связать свою жизнь с моей», — продолжил говорить Тананель. «Я обещал, что буду заботиться о тебе. А потом появилась твоя семья. Но ты все равно не изменила своего решения. И вот сейчас ты здесь». «Ты меня вообще когда-нибудь любил?» — вдруг спросила Таня. «О, духи леса! А при чем здесь это? Я что, мало сделал, чтобы осуществить твою мечту? Таня, я поругался с матерью. Я настроил против себя совет. Что ты еще хочешь от меня? Что еще я должен сделать?» Эльф говорил спокойно, но каждое его слово приносило невыносимую боль, и Таня чувствовала, как душу сковывает леденящим холодом. «Ничего больше. Ты и так много сделал для меня», — отчужденным тоном проговорила Таня. «Вот так. Один откровенный разговор, и все вдруг встало на свои места. Зря я сюда приехала». «Нет, не зря. Это теперь твой дом. Со временем ты привыкнешь и обязательно станешь счастливой, как раньше, пока не знала своей семьи. А у котяр, которые живут на окраине светлого леса, наконец появится своя королева. Но самое главное, если ты вдруг однажды решишь создать семью, родить ребенка, ты выберешь сама для себя спутника среди местных котяр. И тебе для этого не надо будет устраивать никаких турниров». Таня засмеялась. «Я не понимаю». Тананель выглядел обескураженным. «Что здесь смешного?» «Да все». Таня поймала обеспокоенный взгляд учителя. «И прежде всего то, что я дура». «Таня?» «Я хочу уехать, Тананель», — твердо сказала Таня. «Прямо сейчас». «Твой дом здесь, в Эделиане, и я теперь твоя семья». «Нет, моя семья — это Котьяры, мой дом — Танлендар. И мне не нужно выбирать себе спутника жизни, потому что он у меня уже есть». «Послушай, тебе не стоит сейчас ехать в Танлендар». «Нет, я поеду». Таня уже поспешно собирала свои вещи в походную сумку. «Если выехать сегодня, то я уже к вечеру пересеку границу Светлого леса и смогу заночевать в том поселении, которое построили котяры, а завтра...» «Таня, их нет в Танлендаре», — негромко сказал Тенанель. «А завтра пораньше отправлюсь...» Таня посмотрела на учителя. «Что ты сказал?» «В Танлендаре нет семьи королевских Атшар». «И куда же они делись?» С сомнением в голосе спросила Таня. «Они ушли к водопадам жизни». «Ну и зачем они туда ушли?» Таня затянула мешок. «Барсаги напали на валарийцев и захватили Аворское Нагорье. Атшары приняли решение помочь валарийцам, как те однажды помогли котьярам. Уже несколько дней идет бой в долине источников». Таня выронила мешок из рук и с упреком посмотрела на учителя. «И ты об этом говоришь только сейчас?» «Я хотел сообщить тебе об этом после коронации», — ответил Тенанель. «Даже сам отвез бы туда. Но ты не переживай, я послал в Катарию отряд лучших своих лучников». Но Таня его уже не слышала. Она со всех ног неслась в сторону конюшен. «Как же все запуталось», — прошептал Тенанель.